Глава 37. Воля драконицы. Сырой плавник все никак не хотел разгораться, пока Рейн сражался с трутом, который порывался унести ветер. Малта сняла плащ и затолкала его в кучу собранного хвороста. Рейн вскинул глаза на звон разбиваемого стекла и увидел, что Малта расколотила о дрова свой фонарь, заправленный маслом. Вспыхнуло пламя и стало лизать края ткани. Рейн было испугался, что огонь тут и погаснет, но нет, упорные язычки живо подсушили ветки потоньше, и очень скоро дерево затрещало, уверенно разгораясь. К тому времени Малта уже спряталась от непогоды под его, Рейна, плащом. А когда ее брат несколько косо на них посмотрел, Малта надменно вздернула подбородок, с вызовом поглядела ему в глаза и смотрела, пока он не отвернулся. Она успела вымокнуть и, дрожа, крепко прижималась к Рейну. Тот воспользовался темнотой, обнял ее и вдохнул аромат ее волос. Потом, осмелев, поцеловал куда-то в макушку. Тонкие чешуйки, проступавшие на ее гребне, защекотали его лицо, а Малта невольно вздрогнула. Он почувствовал, каким жаром вдруг налилось ее тело. Она подняла голову и посмотрела на него. Удивление только усилило бледное свечение ее глаз, глаз жительницы Чищоб. «Рейн!» — ахнула она, не зная, восторгаться или сердиться. Потом все-таки поджала губки. «Ты не должен!» «А ты точно уверена?» — поинтересовался он. «Ну, пока мой брат смотрит», — лукаво поправилась она. Костер пылал уже вовсю. Рейн с беспокойством смотрел в небо. Он уже довольно долго не слышал, чтоб Тенталья проносилась над головой. Но ее волнение по-прежнему передавалось ему. Она все так же была где-то там, наверху. Рейн оглянулся на людей, что вместе с ним вышли на берег. Смердючий остров вполне соответствовал своему малосимпатичному имени. Все они стояли по колено в зловонной грязи. А капитан Рыжик к своей немалой досаде успел еще и упасть в эту дрянь. Так что, может, теперь он и жалел о том, что решился вблизи посмотреть на драконицу. От первого костра уже запалили второй. В море поодаль от острова закричали живые корабли, и драконица ответила им издалека. «С дороги!» — предостерегающе закричал Рейн. Тенталья обрушилась прямо сверху, отчаянно молотя крыльями, сражаясь и с дождем, и с порывистым ветром. Рейн ждал, что более необремененная живым грузом она приземлится легко и изящно. Не тут-то было. Илистая грязь, как и предрекал Суркор, была скользкой до нельзя. Выставленные вперед лапы драконицы поехали по нему, грязь полетела во все стороны из-под бешено работающего хвоста. Тенталья кое-как остановилась, едва не въехав прямо в костер, и сердито сверкнула глазами. Подобное приземление плохо сочеталось с ее представлением о драконьем достоинстве. Она отряхнула мокрые крылья, обдав людей дополнительной порцией грязи. «Какой болван выбрал этот берег?» — осведомилась она рассерженно. И тотчас спросила, «Поесть приготовили?» Ее ждали две огромные бочки со свиной солониной. Гадость несусветная, кривилась она, торопливо заглатывая, липкая, соленая, да еще и нарезанная, толком не укусишь. И, покончив с трапезой, драконица проследовала к протекавшему неподалеку ручью. «Какая громадная!» — благоговейно выдохнул Суркор. Рейн подумал о том, что, оказывается, успел привыкнуть к великолепию Тенталья. Что до Малты, она должна была кое-что помнить со времен совместного сновидческого путешествия. А вот остальные действительно впервые увидели настоящего живого дракона, да еще вот так вплотную. «Она сама красота во плоти и в движении», — прошептал Янтарь. «Теперь я понимаю, что имел в виду совершенный. Вот он, настоящий дракон. Все прочее — неуклюжие подделки». Ек наградила подругу презрительным взглядом. «А мне так дракона шести герцогств были в самый раз», — заявила она. «И тебе подошли бы как миленькой, если бы ты пожила под страхом перековки». Впрочем, неохотно добавила воительница, она действительно потрясает. Рейн тщетно силился понять, о чем они говорили, но так и не понял. «А я все гадаю, как должна была бы выглядеть проказница», — негромко проговорила Альтия. В ее глазах плясали отцветы огня. Она смотрела на драконицу, чей силуэт смутно угадывался в темноте. «Или драконы совершенного», — добавил Брэшен, верный своему кораблю. Рейн при этих словах испытал мучительное чувство вины. Это ведь его семья превращала нерожденных драконов в живые корабли. Так не настанет ли день, когда им придется платить по счетам? Он прогнал эту мысль. Тенталья вернулась от ручья, не просто утолив жажду, но и отмыв большую часть грязи с брюха и крыльев. Серебряные глаза зло сверкнули на Рейна. «Я, кажется, говорила о песке», — попрекнула она его. И наклонила громадную голову, рассматривая собравшихся двуногих. «Отлично», — похвалила она. И тут же перешла от упреков к требованиям. «Вам придется сложить еще один костер подальше от берега, где ил сменяется камнем. Камень, конечно, не самое уютное лежбище, но на нем всяко лучше, чем в грязи. А мне сегодня необходимо отдохнуть». В это время она заметила Малту, и ее глаза сразу замерцали ярче, сияя, как две полные луны. «Выйди к свету, маленькая сестра», — сказала она. «Дай как следует тебя рассмотреть». Рейн успел испугаться, что Малта промедлит, замешкается и тем оскорбит драконицу, но девушка смело вышла вперед. Глаза Тентальи обижали ее всю, от гребня на голове до самых ног, и в голосе появилась заметная теплота. «Я вижу», — сказала она, — «ты получила награду за участие в моем избавлении, маленькая королева. Алый гребень. Поверь, он принесет тебе немалое наслаждение». Малта покраснела, и драконица весело хихикнула. «Как? Неужели ты до сих пор не поняла, что к чему?» «Значит, еще поймешь. И тебе предстоит очень долгая жизнь. Успеешь распробовать». И Тенталья перевела взгляд на Рейна, чтобы одобрительно кивнуть ему. «Ты сделал хороший выбор. Она станет королевой старших и будет говорить от лица драконов. То-то Сельден обрадуется, узнав, что она тоже изменилась. Он ведь, знаешь ли, беспокоился, по нраву ли ей придутся случившиеся с ним перемены». Рейн неловко улыбнулся. Он еще не успел сообщить Вестритам о том, как изменился Сельден. Все посмотрели на него, но Тенталья отвлекла их, сказав: «Я буду спать ночью, а утром перед полетом мне понадобится еще еда. Клубок отдыхает к северу отсюда, на порядочном расстоянии. По крайней мере, до утра змеям ничто не грозит». Она моргнула, и серебро ее глаз холодно замерцало. «Я, естественно, расправилась с теми, кто посмел их обидеть. Но мои змеи очень устали. Даже будь они в хорошем теле и полной силе, за драконом в полете им не угнаться. В прежние времена сразу несколько наших присматривало бы за ними в пути, да и среди них нашлось бы немало обладателей памяти, способных указать путь. А у них есть только я и одна единственная такая змея». Тенталья решительным движением вскинула голову, но Рейн-то видел, какое отчаяние крылось за показной смелостью. И он всем сердцем отозвался на ее боль, забыв о мелких обидах. «Я переговорила с живыми кораблями», — продолжала она. «Совершенный поведет моих змей на север. Команда этого корабля поможет мне защищать их. Совершенный будет становиться около них на якорь каждую ночь, когда я волей-неволей должна посещать сушу, чтобы охотиться и отдыхать». «Оба живых корабля пойдут на север», — смело подал голос Уинтроу. «Мы уже приняли решение, которое меня немало не интересует», — резко перебила драконица. «Или, может, ты думаешь, что вы по-прежнему владеете живыми кораблями?» «Проказница пойдет на юг, в тот ваш большой город. С ней отправятся мои старшие. Они будут говорить от моего имени, снаряжая корабли зерном и всяким припасом для рабочих. Они будут нанимать умельцев, которых выберет Рейн. Они будут уведомлять жителей этого города об иных требованиях, которые им предъявят драконы. Они...» «Требования?» — холодно осведомился Уинтроу. Он стоял в напряженной позе, оскорбленный до глубины души. Драконица раздраженно повернулась к Рейну. «Так ты что, ни о чем еще им не рассказал? А чем же ты целый день занимался?» «Если припоминаешь, ты сбросила меня в самую гущу морского сражения», — отозвался житель Чищоб. «Так что, с твоего позволения, мы весь день занимались тем, что пытались остаться в живых». «Если уж на то пошло», — сказала Тенталья, — «я припоминаю, что моих змей подвергали опасности ради мелочных людских целей. Вы, люди, вечно вздорите между собой и убиваете друг дружку». И она обожгла взглядом всех сразу. «Этого нельзя больше терпеть. Вы оставите все подобные делишки, до того времени, пока не будут достигнуты мои цели. Или бойтесь моего гнева». И Тинталья вскинула голову, полуразвернув крылья. «Кстати, мои старшие присмотрят еще и за этим. Больше ни единому кораблю не будет позволено обижать морского змея или змею. И никаких мелких свар между двуногими, если это может как-то помешать необходимым поставкам в дождевые чащобы. Вы также не...» Однако у Интроу не так-то просто было застращать. «Да что ты за такое высшее существо, чтобы силой распоряжаться нашими жизнями?» — сказал он. «В твоих великих предначертаниях, похоже, никак не учитываются наши мечты, наши планы, наша гордость, наконец». Драконица потупилась, как будто серьезно обдумывая услышанное. А потом наклонилась близко к нему, так близко, что ветер ее дыхания раздул на нем одежду. «Я драконица, человечек. А что до великих предначертаний, то да, ваши мечты, планы и гордость почти никак не учитываются. Ваши жизни просто слишком мимолетны, чтобы с ними считаться». Она помолчала. А когда заговорила опять, Рейн мог поклясться, что она пыталась вложить в свои слова какую только могла доброту. За исключением тех случаев, разумеется, когда вы помогаете драконам. Когда вы справитесь с тем, о чем я сейчас говорила, новые поколения моего народа будут помнить ваши деяния. Может ли человек рассчитывать на высшую честь, нежели это? Человек может рассчитывать, что проживет свою короткую и незначительную жизнь, так, как он сам считает нужным, — парировал Уинтроу. Он ни на шаг не отступил перед драконицей. Рейн посмотрел на разворот его плеч, на линию рта и понял, что упрямство у них с Малтой было фамильное. Драконица начала раздувать грудь. Малта поспешила к ним и решительно встала между Тинтальей и своим братом. Она бесстрашно смотрела то на драконицу, то на Уинтроу. «Мы все слишком устали, чтобы сейчас еще торговаться», — сказала она. «Торговаться?» — презрительно бросила Тинталья. «О, нет, только не это. Уж эти люди с их бесконечными сделками!» «Правильно», — съязвила Уинтроу. «Насколько проще убить всякого, кто с тобой не согласен?» Малта крепко взяла брата за плечо. «Нам всем нужно выспаться», — твердо проговорила она. «Даже тебе, Тинталья, необходим отдых. Утром на свежую голову каждый изложит, что ему требуется. А иначе мы ничего не достигнем». Альтия вскоре пришла к выводу, что драконица в итоге будет единственной, кто в эту ночь действительно отоспится. Люди же снова собрались вместе, на сей раз на пеструшке, ибо капитан Рыжик расхвастался, будто у него есть запас кофе, да и комната для карт самая просторная. Что до Альтии, она уже испытывала завистливое восхищение, наблюдая, какой талант обнаружила Малта к торговле и переговорам. Частично способность управляться с людьми наверняка передалась ей от бабушки Ронике, но решающую роль, без сомнения, играло ее врожденное обаяние. И первое, чего она добилась, это усадила джемилийских вельмож со всеми вместе за стол. Альтия нечаянно подслушала обрывок ее спора с надувшимся было сатрапом. «Ты поставишь их к себе на службу, указав им, что она отвечает их интересам», — горячо настаивала она. «Если ты будешь продолжать втаптывать их в грязь, получишь свору продажных шавок, вечно готовых цапнуть тебя сзади за пятку. А если они почувствуют себя участниками событий, то навряд ли в дальнейшем отрекутся от твоего договора». И сатрап, вот уж диво дивное, уступил ее настоянию. Другой гениальной идеей Малты было всех накормить, а за дело браться уже потом. Так что в итоге все собрались вокруг стола у капитана Рыжика с настроениями гораздо благостнее прежнего. К тому же Малта явно успела посовещаться с Рейном наедине, ибо она первым долгом поднялась и объявила, что какие-либо обсуждения будут полностью бесполезны, пока она подробно не расскажет о событиях в Удачном. И она начала говорить. И Альтия, хоть и слушала ее с большим интересом, пристально наблюдала за лицами собравшихся. У джемилийских вельмож, например, волосы прям-таки поднялись дыбом, когда они постигли всю полноту предательства колсидийцев. Это сидела тихо и молча внимала. Янтарь не сводила завороженного взгляда с Уинтроу, предаваясь каким-то напряженным и почти трагическим размышлениям. Брэшен, сидевший подле Альтии, против обыкновения помалкивал, лишь сжимал под столом ее руку горячей ладонью. Он заговорил всего один раз, когда Рейн стал описывать разрушения, причиненные Трихогу землетрясением. Тут Брэшен подался вперед и, привлекая внимание, легонько пристукнул по столу ладонью и спросил Рейна, с каких пор торговцы из дождевых чащоб так открыто говорят о своих делах среди чужаков. Рейн не обиделся. Он кивнул Брэшену благодаря за заботу и ответил: «Мы поняли, что пора нам становиться частичкой большого мира, иначе смерть. И я не говорю здесь ничего такого, о чем уже не говорилось бы в открытую в городском собрании удачного. Пришло время нам делиться своими секретами или, охраняя их, так и погибнуть». «Ясно», — ответил Брэшен очень серьезно и откинулся в кресле. Когда Рейн кончил рассказывать, Уинтроу поднялся, требуя внимания. По мнению Альтии, он от усталости еле стоял на ногах. К ее некоторому удивлению, в его голосе прозвучала нотка этакого веселого отчаяния. «Если учесть то, что поведал нам Рейн, а также истинную природу наших живых кораблей, полагаю, нам следует исполнить желание Тинтальи. Если живые корабли на ее стороне, у нас, боюсь, и выбора особого нет», — согласилась Альтия. Рейн обратился к Малти, но услышали все: «Тебе, наверное, хочется поехать не в Джамилию, а прямо домой?» Малта быстро глянула на брата, на тетку, и громко ответила, прямо глядя ему в глаза: «Я поеду туда, куда поедешь ты». За этими словами последовала тишина. Малта разрядила ее, как ни в чем не бывало, повернувшись к господину Криату, и так сказала она: «Как вы все слышали, драконица хочет, чтобы мы устроили поставку съестных припасов в дождевые чащобы. Дело за малым. Выяснить, кто из верных дворян нашего государя-сатрапа завоюет честь заняться этими поставками». Криат озадаченно свел брови. Малта смотрела ему в глаза, не отводя взгляда и ожидая, когда же до него дойдет смысл ее предложения. И вот, наконец, Криат торжественно прокашлялся, а когда заговорил, то стал оглядывать своих товарищей, легонько кивая, призывая их его поддержать. «Государь-сатрап Казгу», — сказал он, — «полагаю, я не одинок в понимании и приятии государственной мудрости, что сподвигло тебя заключить этот союз. Право слово», — тут он улыбнулся Малти, — «я рад предложить полномочным представителям драконицы свою всемерную помощь. В Джамилии я владею, помимо прочего, немалыми зерновыми угодьями и стадами мясного скота. Взаимовыгодной торговли с народом чащоб наверняка многократно покроет убытки, связанные с необходимостью отказа от земель, пожалованных мне в удачном.